Разговаривая с Лоренбахом, кипер, наконец, увидел Долли. Она стояла справа, в полоборота к нему, тихо смеялась. Глаза ее сияли за стеклами очков. Смеялась без него, не ему, другому. Обидно. Хорошо, что наше ухо не может поворачиваться на звук, как у кошки. А то бы Лоренбах сразу понял, что его опять не слушают. Она стояла на расстоянии вытянутой руки. Нет, двух рук. Если бы можно было надставить одной рукой другую, удлинить одну за счет другой, он мог бы погладить ее по плечу или по бедру. Щеки жгло все сильнее. Он попытался вспомнить, когда был первый раз, когда он впервые погладил ее, а она его. Теперь казалось, что они стали делать это сразу, с первого дня. Но нет, невозможно. В первый день они только говорили. Тоже была вечеринка, праздник, но не в доме. Кто-то справлял серебряную свадьбу, снял зал в ресторане. Там еще стены были украшены футбольными и бейсбольными доспехами. С Робертом они уже были знакомы. Он их и представил. «Да нет, не поддавайся, ничего особенного», — уговаривал себя поначалу кипер. Но боль ее красоты уже вошла в него, кольнула сердце. Ему вдруг стало так больно от нее, что он попытался взбунтоваться. Все же это возмутительно. Столько законов, карающих за нанесение телесных травм, а за нанесение душевных. Как мудро устроено у мусульман. Чедра — это необходимое условие совместной жизни мужчин и женщин на земле. Да им и самим было бы спокойнее. Кончились бы их бесконечные мучения. Ах, как я сегодня выгляжу! Но главное, нельзя позволять им так прокалывать нас. Легко, небрежно, не замечая. Наркотик любви течет в нас по игле красоты. Он стал сочинять картины мести. Нет, мстить будет не он, другие. Все, что ей сделают люди в этой жизни, это будет месть за его боль. Он представлял ее оставленной мужем, отвергнутой детьми, оскорбленной соседями, молчащий телефон, разбитые машины, неоплаченные счета, разноцветные бутылочки с лекарствами на столе, в ванной, на полках, в раскрытой сумке. Слезы выступили у него на глазах от жалости к ней. Он позвонил ей на следующий же день. Он рассчитал, когда Роберт будет на работе, а дети в школе, и позвонил. Он заявил, что ему нужно рассказать ей одну историю. «Я жил однажды в Род-Айленде на берегу океана, была зима, но чайки не улетали. Их горестные крики отдавались в ушах и в горле чувством вины. Опустевшие коттеджи тянулись вдоль берега. Ветер проверял закрытые ставни, постукивал ослабевшими. Кустики засохшей травы на дюнах мотались под ветром. Кончики травы касались песка, чертили на нем ровные круги. Каждый кустик стоял в середине аккуратно вычерченной мишени. Мишени для снежных стрелков. «А вы уверены, что мне это может быть интересно?» — спросила она. «Я продолжаю», — сказал он. «В одном месте чернели остатки рыболовного мола. Сваи уходили далеко в море. По ночам бывало так холодно, что море замерзало у берегов. Сваи торчали изо льда. Но потом начинался отлив. Вода отступала, и сваи оставались стоять в ледяных воротниках, блестящих на солнце. «Пожалуй, мне пора», — сказала она. «Я вспомнил это потому, что и у меня сейчас точно такое чувство, будто море ушло, и остался ледяной воротник где-то на шее».